Глава 30. Томас вывел нас на пустынный балкон. Не тот, на котором мы с ним стояли прежде, но этот балкон также гарантировал нам приватность. «Как ты узнал Камилу?» — первым напустился на брата Томас. «Да как я могу не узнать ее, когда потерял из-за нее покой? Я узнаю ее из тысячи девушек, даже если будет стоять спиной. Она пахнет по-особому и будто выделяется из толпы каким-то светом». Томас тяжело посмотрел на него и перевел взгляд на меня, покачал головой. «У нас проблемы», — сообщил он. «Какие?» — не понял Стивен. «Ты влюбился в ту, в которую нельзя влюбляться». «Отчего же?» — с вызовом бросил Стивен. Я аж глаза закатила, представив, что будет, когда Томас скажет ему, что я из немагического мира. Вот все и открылось, слишком быстро и неожиданно. Но ответ Томаса стал более неожиданным. «От того, что я сделал Камиле предложение руки и сердца». «Только опоздал. Я сделал это раньше», — вспылил Стивен. И тут оба брата как по команде развернулись и уставились на меня, будто это я была во всем виновата. «Не совсем так». Я растягивала слова, чтобы сообразить, что лучше — соврать, что Томас сделал мне предложение раньше Стивена, или признаться, что я пришелица из другого мира. Правда и здравый смысл победили. Надо признаваться. «Томас, ну что ты на самом деле? Какое предложение? Разве можно относиться серьезно к шутке?» «Значит, он все же предложил?» — рявкнул Стивен, раздувая ноздри. «Нет, не сделал, а пошутил, будто сделал», — пояснила я. «Только непонятно, почему он сейчас снова приплел это предложение. Ладно, потом разберусь. А пока надо бы открыть Стивену правду о моем происхождении». Набрала воздуха в легкие и решилась. «Томас, не стоит выгораживать проделки отца, подставляясь самому. Нужно сказать все как есть». «Это вы о чем?» — Стивен напрягся. «Ни о чем. Томас попытался замять тему, но разве ее замнешь, когда она лежит на поверхности и цветет пышным цветом? «И все же», — Стивен схватил его за предплечье, — «не изворачивайся, я требую ответа». Назрел скандал. Надо срочно что-то предпринять, а то как бы дело до рукоприкладства не дошло. «Стивен, Томас ни при чем в этой ситуации». Я снова влезла между ними, набрала воздуха в грудь и выдала. «Он просто не знает, как сказать тебе, что я из другого мира. Совсем из другого, не волшебного. Меня наняли в агентстве, чтобы я соблазнила тебя и потом оставила, разбив сердце. Затем, согласно плану, тебя должны были женить на леди Эмбер. Только согласившись на все это, я не знала, что сама влюблюсь в тебя». Стивен замер. Я выдохлась и сникла. Томас ударил себя расслабленной ладонью по лицу и чуть не сполз на пол. Глянув на Стивена, поняла, что он тоже близок к состоянию брата. «Да, мальчики, шок — это по-нашему, а вы как хотели. Мы, попаданки, такие». Стивен первым пришел в себя. «Значит, ты тоже любишь меня?» Просиял он, будто все остальное было несущественно. «Брат, ты не услышал, что она наемница из другого мира?» — напустился на него Томас. «Услышал. Но мне все равно, кто она и почему оказалась здесь. Для меня имеет значение лишь то, что она любит меня». «Ну ты даешь», — зашипел на него Томас. «Любовь в голову стукнула, так ты разум потерял? Она пришелится и не сможет стать одной из нас». «И что ей помешает сделать это?» — не понял Стивен. «Не что, а кто?» — уточнил Томас. «Это твой отец». «Наш», — поправил Стивен. «Хорошо, наш. Но ни за что не позволит тебе жениться на ней». Он ткнул в меня пальцем. «Я сам решу, когда мне жениться и на ком», — колко осек его Стивен. «Тебе пора возвращаться к леди Эмбер», — напомнил Томас. «Я уже подослал к ней Дербера, так что она не скучает». «Но Камилу на бал пригласил я, а не ты». Томас не собирался сдаваться, так что этим вечером она моя. «Извини, братишка, но она не твоя. Ни этим вечером, ни вообще». Стивен по-доброму хлопнул его по плечу. «Стивен, одумайся. Если отец проведает, что ты узнал Камилу, да еще и предпочел ее леди Эмбер, то будет жутко зол». «Только мне все равно, что он будет зол», — парировал Стивен. «Я, скажем так, тоже не сильно счастлив, узнав, что отец нанял девицу, готовую соблазнить меня», и обратился ко мне. «Вы не откажете мне в танце, леди Катерина Камила?» У меня чуть ноги не подогнулись, когда я представила, что мне с ним нужно будет танцевать. Он настолько волнующе действовал на меня, что я сильно терялась. «Камила не танцует», — ответил за меня Томас, делая попытку увести меня, но Стивен преградил дорогу. «Уверен, что у нее получится», — он лукаво улыбнулся. «С тобой же танцевала, так с чего бы ей отказывать мне?» «С того, что вы не пара», — не сдержался Томас. Он делал все возможное, чтобы отстранить нас друг от друга. «Это мы с ней сами решим, пара мы или нет. Прости, братишка, начинается вальс». И он, потеснив Томаса, повел меня в круг танцующих под первые аккорды медленного вальса.